День знаний. 1 сентября я с тоской смотрел на себя в зеркало. Причесанный, в аккуратном костюме и вычищенных ботинках, я напоминал английского мальчика начала 20 века. Поняв, что так мне придется выглядеть каждый день, я решил, что не хочу ходить в школу. Мне было слишком тревожно. Я чувствовал себя секретным агентом перед опасной миссией. Слава повернул меня к себе и присел передо мной на корточки. Сказал: «Давай повторим еще раз». Я устало согласился. «С кем ты живешь?» — спрашивал он. «С папой». «Где твоя мама?» «Она умерла». «Как зовут твоего папу?» «Лев». «Микки, нет». Слава выглядел уставшим и раздосадованным. «Соберись. Ты должен отвечать: Слава. Мое имя. Только мое. Потому что именно у меня родительские права. Помнишь?» «Помню», — отвечал я, потирая глаза. «Как зовут твоего папу?» «Слава». «Вы живете вдвоем?» «Нет». «Да, мы живем вдвоем. Да что с тобой? Я устал!» — крикнул я в ответ. «Мы все утро учим эти правила». Слава вздохнул. Он взял мои руки в свои и сказал: «Я знаю, что тебе надоело, но это правда очень важно». Я выдернул свои руки. «Не хочу врать!» «Микки, это плохие правила!» «Но ты должен их соблюдать. Это дурацкие, глупые правила!» «Других у нас нет», — негромко произнес Слава. «Я же сказал, не хочу врать!» «Да, но до этого ты согласился?» «Вы вруны!» Слава тяжело вздохнул и поднялся. Он зашел в зал, а я так и остался стоять в коридоре. Услышал, как он негромким, но раздраженным шепотом сказал Льву: «Иди и сам с ним договаривайся. Мне надоело одному за это отвечать. Просто оставь его в покое. Ничего он никому не скажет». Пока мы шли до школы, Слава действительно больше не заставлял меня повторять ответы на вопросы. Но он не говорил и ничего другого. И я чувствовал, что он злится на меня. Я тоже на него злился. Особенно за то, что он сильнее, я даже не могу побить его, когда он меня бесит. Нас обгоняли целые семьи. Все они выглядели примерно одинаково. В центре шел первоклассник, разодетый так же глупо, как я сам, с цветами в руках, а вокруг него еще человек 6: мама, папа, старшие братья и сестры, бабули с фотоаппаратом. Иногда они отставали от нас, потому что останавливались сфотографироваться возле какого-нибудь дерева. А мы шли вдвоем. И у нас не было цветов, и фотоаппарат Слава брать не стал. Про цветы он сказал, что это глупо, а про фотоаппарат, что у него нет настроения. Он любил делать только особенные снимки, а фотографироваться абы где не любил. К тому же сюжет «Первый раз в первый класс» казался ему ужасно скучным. Когда я подошел к школе и увидел галдящую толпу одинаковых черно-белых детей, первое, что мне захотелось сделать — спрятаться за ногу Славы. Правда, за 2 года я покрупнел, и его ноги перестали быть надежным укрытием. Слава, будто почувствовав мой порыв, подтолкнул меня вперед. К детям. Молодая учительница, возвышавшаяся над нами, велела всем разбиться на пары и встать в строй. Дети тут же принялись хватать друг друга за руки и выстраиваться паровозиком, будто репетировали заранее. Только я, ничего не понимая, стоял один, в стороне, и никому не пытался подойти. Сзади меня кто-то одернул. Я повернулся. Незнакомая пожилая женщина поставила рядом со мной какую-то девочку. «Мальчик, ты один стоишь? Вот и хорошо. Вставай с Леночкой, а то мы опоздали». Леночка, в отличие от меня, ничуть не смущалась и вцепилась в мою руку мертвой хваткой. Я сделал слабые попытки освободиться, но Леночкина ладонь была непобедима. С нескрываемой паникой я обернулся к Славе. Он, кажется, еле сдерживал смех, и в его взгляде читалось что-то вроде: «Земля тебе пухом, парень». Обреченно вздохнув, я смирился со своей участью и повернулся к Леночке. Она была похожа на любую другую девочку в тот день. С 2 белыми бантами на высоких, торчащих в разные стороны хвостиках в белой блузке, белых колготках, белых сандалиях и черной юбке. А я был похож на любого другого мальчика. Мы вдруг все стали одинаковыми, и меня это напугало. Но Леночка выглядела счастливой. Она улыбалась широко-широко и смотрела по сторонам. Когда учительница повела нас внутрь школы, Леночка сказала мне с восторгом: «Вот уже и первый класс, да?» Я не понял, вопрос это или что. Сказав это, она продолжила смотреть на меня, и я запаниковал. «Может, я должен что-то ответить? Если да, то что?» «Что принято говорить в таких случаях? Она все еще смотрит на меня. Что делать? Я веду себя странно. Сейчас она поймет, что я странный, что у меня два папы, она всем расскажет. Надо сказать что-нибудь». «Да», — ответил я. Леночка покивала. «Кажется, все в порядке». «Моя мама не смогла прийти», — снова заговорила она, «потому что сегодня работает». «Может быть, мне просто кивнуть?» Я кивнул. «Поэтому я пришла с бабушкой. Нужно сказать, что у меня тоже есть бабушка. Тогда она подумает, что я такой же, как она». Но Леночка спросила: «А ты с кем пришел?» «О, боже, вот оно. Правила». «С папой», — ответил я. «Угу». «И все?» «Угу». Она больше ничего не спрашивает. Но в правилах было много вопросов. «Его зовут Слава», — сказал я сам. Леночка посмотрела на меня со странной улыбкой. «Мы живем вдвоем». Опять странная улыбка. «Но я же сказал все как нужно». Она отвернулась. Я обрадовался. Возможно, она больше не захочет со мной разговаривать. В классе мы сели за вторую парту третьего ряда вдвоем. Я размышлял, можно ли как-то отделаться от Леночки или наш союз уже навсегда. Учительница начала поздравлять нас с новым этапом в жизни и рассказывать, что мы уже совсем не те, что были раньше. Стал ли я не тем? Возможно. Я ведь немного вырос. Когда она сказала, что хочет всем задать очень важный вопрос, я мысленно взмолился. Только бы не спросила про родителей. Но она спросила: «Есть среди вас кто-нибудь, кто не умеет читать?» Читать не умели три человека. Среди них был Илюша, тот, который с собачьим бешенством. Мне совсем не понравилось, что мы попали в один класс, вдруг он всем расскажет, что я трус. То есть на самом деле я не трус, но он наверняка всем именно так и скажет. «Как тебя зовут?» — шепотом спросила Леночка. «Микки», — также шепотом ответил я. «Что за странное имя?» Она так хихикнула, что у нее забавно сморщился нос. «Нормальное имя», — буркнул я. «Нет, странное. Тебя вообще зовут Леночка?» «Не Леночка, а Лена», — обиделась она. «Леночкой бабушка называет, а ты не называй. Понял?» «Понял». Учительница, которую, кстати, звали Инна Константиновна, шикнула на нас, и мы замолчали. Но Лены хватило ненадолго. Уже через полминуты она снова со мной заговорила. «А давай всегда сидеть вместе и дружить всю жизнь». «О, нет, ни за что». «Давай», — ответил я, потому что родители сказали, чтобы я вел себя дружелюбно. Уроков 1 сентября не было, поэтому, осыпав наставлениями, нас скоро отпустили. Я подумал, что если рвану с места достаточно быстро, то смогу скрыться от Лены. Перехвачу Славу где-нибудь в школьном дворе и попрошу его меня прикрыть. Это не потому, что Лена была какой-то плохой. Я ничего плохого о ней не подумал. Но она все время пыталась со мной заговорить. А такого интроверта, как я, это очень напрягало. План не сработал. Едва я попытался встать со своего места, как Лена схватила меня за руку и попросила, чтобы я ее подождал. Пришлось ждать. Сбегать после того, как она меня остановила, было бы невежливо. Мы так и пошли по коридору, держась за руки. Лена о чем-то болтала, а я чувствовал себя очень неуютно. «Тили-тили тесто, жених и невеста!» Это Илья пропел противным голосом, пробегая мимо. «Дурак, что ли?» — закричала Лена и ударила его пеналом по голове. Я был в шоке. Никогда прежде я не видел, чтобы дети так себя вели. Сейчас я понимаю, что почти все они прошли через детские сады или дополнительные секции, где и научились так странно общаться, обзывать друг друга и лупить. Я же попал в новую для себя, незнакомую и агрессивную среду. В школьном дворе Лена усиленно пыталась познакомить меня со своей бабушкой. «Пошли, ты ей понравишься!» — тянула она меня за руку. Я упирался и в ужасе пытался найти глазами Славу, свое спасение от навязчивой социализации. Он возник откуда-то сзади. «Все нормально?» — спросил он. «Нет!» — сказал я. «Да!» — сказала Лена. Я был готов вот-вот зареветь. С силой выдернув свою руку у Лены, я сделал то, что мечтал сделать с первой минуты, как оказался возле школы — спрятаться за Славу. «Да что с тобой?» — растерялась Лена. «Он не привык так много общаться», — мягко объяснил ей Слава. «Ты не переживай, завтра пообщаетесь, а то нам уже пора домой». «Нам пора домой» — это кодовая фраза. С ее помощью родители не раз спасали меня в детстве, когда другие дети настаивали, чтобы я с ними играл. По дороге домой Слава расспрашивал меня о школе. «Тебе там понравилось?» «Нет». «А учительница хорошая?» «Не знаю». «А что за девочка?» «Не знаю». «А кто-то из ребят тебе понравился?» «Нет». «В общем, со школой у меня не задалось с первого дня».